хотя сам человек и верил, что творит для себя, для своего потомства, дабы потомство при виде развалин всего созданного мыслью и рукою предков могло убедиться, что пришло туда, где было желанным гостем, в отчий дом. Время влияло на душу человека, как луна на стихии, естественно, постепенно, неуловимо, так что человек едва мог заметить его воздействие. Ему оставалось лишь принимать как неизбежность все изменения, происходившие в нем самом или вокруг него. Изменения, которые он обнаруживал лишь в краткие минуты отрезвления и которые совершались без его ведома и участия. Так обстояло дело и Вани, ибо Вани был обыкновенным городом, и в нем жили обыкновенные люди. Однажды в самом глухом квартале нашли на улице мертвого Бедю. Моток веревок на его шее за долгие годы настолько вырос, отяжелел и спутался, что в конце концов задушил своими пестрыми грубыми витками Бедю, измученного старостью и неразгаданной тайной. Точно муха, задохнувшаяся в паучьей сети, валялся Бедя. Паук высосал из него всю кровь и оставил на нем обрывки паутины. Бедю нашли дети. Узнать его им не стоило труда, хотя из спутанного веревочного мотка высовывались лишь его макушка и пятки. Бедя давно прослыл в городе сумасшедшим и стал мишенью для насмешек, любимым развлечением городских детей, таким же, как конюши Аэта и Окаджадо. «Бедя идет! Бедя море на веревке тащит!» — кричали ему дети с заборов, стен и оград, и улюлюка швыряли камнями в старика с головы до ног, обмотанного связанными вместе веревочными обрывками разного цвета и длины. Странное зрелище являл собой в самом деле Бедя. Круглый, похожий на ощеренного ежа, вставшего на задние лапы, брел он по улице, и пестрые мотки, беспорядочно, слоями намотанные на его теле веревки, извивались на ходу так, словно он только что вылез из змеиной норы, облепленной множеством ползучих гадов. «Море убегает, люди! Море оставило нас!» — кричал Бедя, оглушая своим хриплым голосом ванские улицы, весь потный, изъеденный грязью, исцарапанный вервием, жуткий и смешной. Дети нашли Бедю, схватили за концы веревок и приволокли мертвеца на площадь посередине города. Труп от этого не получил никаких повреждений. Так плотно, так надежно был он закутан в веревки. Казалось, шакалы вытащили мумию из саркофага, растрепали пелены, но так и не добрались до вожделенных останков. Запеленутый в веревке Бедя поднимал тучи пыли, пока его тащили по улицам. Ванцы выбегали из домов, привлеченные криками детей, толпились, чихая и кашляя, около мертвеца. Смерть Беди опечалила всех. Люди, собравшиеся вокруг его трупа, болезненно ощущали, что Бедя со своим пестрым веревочным мотком был хоть и незначительной, но необходимой, неотъемлемой частью их родного города, без которой Вани утрачивал присущий ему неповторимый облик. И они были опечалены тем, что никогда больше не увидят, как Бедя, похожий на ощеренного ежа, бредет по улице, пугая горожан вестью о бегстве моря. Хотя весть эта никого не приводила в ужас. Напротив, заслышав его хриплый голос, все приходили в веселое настроение и улыбались. Вани и в этом не отличался от других городов, ведь в каждом городе есть свой сумасшедший, ибо он там тоже необходим, в особенности смирный, безобидный сумасшедший, который не швыряет камней во встречных, останавливается перед ними, дает возможность любопытным поглазеть на себя, потешиться, позабавиться. Не могут же люди все время думать о делах, ночей не спать, строя планы, мучиться заботами. Если хоть изредка не отвлечься от дел и забот, то ведь можно и самому свихнуться. Но пока человеку доставляет удовольствие зрелище безумца и кажутся забавными его речи и выходки, человек может быть спокоен за себя. Ванский сумасшедший, который сменил Конюшева и которому теперь на смену должен был прийти кто-нибудь другой, валялся посередине улицы, похожий на истерзанную шакалами мумию. И все жалели его, все вспоминали веселые минуты, которые он в течение многих лет дарил своим согражданам, дарил щедро и не колеблясь. Город был благодарен Беде, но выразить свою благодарность не умел, не находил слов. Столько разных сердец и языков было у него, что он боялся, как бы не сморозить что-нибудь несуразное и не стать самому посмешищем. А Бедя был один, притом мертвый и отныне бесполезный, так как уже исполнил свой долг и свое назначение. Пришла жена Беди, схватилась в свою очередь за конец веревки и поволокла труп к дому. Жена Беди обошла вместе с трупом вокруг своей хижины, остановилась у дверей и, обернувшись к мертвецу, сказала: «Взгляни в последний раз на свой дом». А когда решила, что муж ее уже попрощался с хижиной, вновь схватилась за веревку и направилась с мертвецом к морю. Когда-то хижина стояла у самого моря, но теперь до него было далеко. Труп сперва подпрыгивал на оставшейся от моря гальке, потом пополз по песку, потом скользил по жидкой грязи, прочертил широкий след на вялых, линялых водорослях и, наконец, погрузился в воду. Но и это было еще не море. Это было мертвое, перепрелое, удушливое болото. Жена Беди продвигалась вперед, упрямо, как вьючное животное, нагнув голову и хлюпая по воде. Вода пока доставала ей до щиколоток, но постепенно глубина увеличивалась. Платье у нее промокло до колен, она устала, ладони, стертые веревкой, горели. И труп, казалось, стал тяжелей. Он тонул в мутной илистой жиже и шумом рассекал ее головой. А женщина шла и шла. Вода доставала ей теперь до колен, а платье было мокро до пояса. Ей было трудно идти, она спотыкалась и часто дышала.